Самостоятельность. Алло, мам, я еду домой. Купить что-нибудь? Купи себе квартиру и живи отдельно. Все родители хотят самостоятельных детей. Но лучше не сейчас, а когда-то в будущем. Потом, лет в 30. А сейчас кормят с ложки пятилетку, решают за школьника, какую стрижку ему сделать, запрещают девочке-подростку краситься. Самостоятельный ребенок. Неудобный ребенок. Самостоятельный ребенок. Смелые родители. В этой главе речь пойдет не о том, как научить ребенка держать ложку, а о том, как мы, родители, сами мешаем ему это делать. Ведь все начинается с нас. Мы не смелые, мы обычные. Сначала мы не даем ребенку ложку, потому что обляпается. Потом не пускаем его гулять одного, потому что опасно. И потому что мы в шоке. Когда он успел так вырасти? Неужели мы уже такие старые? Мы сами своими страхами тормозим самостоятельность ребенка. А ведь на самом деле это естественный процесс отделения ребенка от родителя. И если у родителя все в порядке, то он всегда рад этот естественный процесс поддерживать. Это не вызывает беспокойства типа «Эх, как быстро они растут, подольше бы он оставался малышом». Рост, развитие, самостоятельность — это прекрасно. Если вам все время хочется что-то сделать за ребенка, если вы боитесь доверить ему самостоятельность даже в таких простых вещах, как поедание пищи, задумайтесь, почему вам хочется подольше удержать его рядом с собой, подольше оставлять его в состоянии малыша, подольше быть незаменимой для него, чтобы он как можно дольше зависел от вас, как можно дольше не мог без вас даже накормить себя, уснуть без вас, сходить в туалет без вас, помыться без вас. Чего вы на самом деле боитесь? Ох, не верится мне, что вы боитесь, что ребенок измажется кашей. Не верю я и в то, что пятилетка сам нормально не помоется. Зато я прекрасно понимаю и верю в страх остаться наедине с собой, когда ребенок стал самостоятельным. Когда уже не получится прикрываться тем, что вы не можете и на шаг от него отойти. Придется выходить на нелюбимую работу или искать новую профессию. Искать себя, дело жизни, устраиваться куда-то. Такие перемены многих пугают. Я прекрасно понимаю страх остаться наедине с мужем, когда ребенок научится засыпать сам. С мужем ведь надо сексом заниматься. Ребенок, спящий рядом, позволял этого не делать. А тут давай, налаживай отношения с мужчиной, когда флер романтики ушел и остался быт. Я верю в страх вдруг понять, что кроме детей в жизни ничего нет. Дети намного более смышленные, они сами стремятся к самостоятельности, стремятся отделиться от нас, чтобы уметь выжить в этом мире, когда нас, родителей, не станет. Это заложено природой, это нормально. Не бойтесь этого, поддерживайте в малыше даже крупицы самостоятельности. Помните, самостоятельности нельзя научить, ее можно только предоставить. Сколько бы вы ни говорили, что мужчина должен сам принимать решения и нести за них ответственность, ничего не изменится, пока этот юный мужчина реально не начнет это делать. Пока он не сделает идиотскую стрижку, за которую получит дурацкое прозвище в школе, например. Будет реветь от обиды, а вы вместо «я же говорила» будете утешать его, такого самостоятельного. Что значит предоставить ребенку самостоятельность? Это значит дать ему ложку, когда попросит, и наслаждаться тем, как он размазывает кашу по лицу. Это значит не собрать ему с вечера одежду в сад и сказать, что отныне это делает сам ребенок. А утром стойко принять его выбор и повести в сад в розовых колготках сестры и летней футболке. Это значит закладывать на сборы и выход втрое больше времени, чтобы не было соблазна быстренько собрать ребенка, а то он тормозит. Это значит принять, что ваша дочь дружит с девочкой, которая вам не нравится. Это миллион мелочей в день. От выбора блюда на обед до выбора, обедать вообще или нет. И дело не только в ложке. Каждый день, начиная с рождения, ребенок делает все, чтобы отделиться от родителей. Все эти умения — переворачиваться, ползать, ходить, жевать — все они нацелены на то, чтобы в итоге уметь все самому. И вот так. С каждым своим маленьким шажком ребенок становится более самостоятельным и независимым от родителей. При определенной внутренней зрелости и мудрости родителей, а также здоровой психике ребенка, Это происходит постепенно, аккуратно и полностью завершаясь примерно к 20 годам. Это идеальный вариант. И, как все идеальное, встречается нечасто. Первый кризис самостоятельности случается уже ближе к 3 годам. Это тот момент, когда любимой фразой становится «Я сам!», даже если сам ребенок пока почти ничего не может, он уже стремится к этому. Отсюда эти истерики на пустом месте из-за не с той стороны открытого банана. Отсюда желание управлять даже тем, кто именно сегодня будет вытирать ему попу. Но если родители мешают ребенку сепарироваться, отстаивать свое «я», если мыкают, мы пошли в садик, мы получили пятерку, мы покакали, если не отпускают от себя буквально физически, продолжают, к примеру, спать в одной кровати с детьми старше 3-4 лет, если мама не позволяет принимать какие-то свои решения, а будет продолжать опекать и решать все за него, то подавленный сепарационный кризис может разгореться синим пламенем в подростковом возрасте. И это будет намного сложнее, чем в 3 года. Так что, чтобы избежать ужаса и кошмара пубертата своих детей, лучше начать ослаблять поводок в раннем детстве. Если в переходном возрасте сепарация опять не произошла, тогда мы сможем наблюдать 30-летних девочек и 50-летних мальчиков, вечно протестующих против всех и вся, но не желающих брать на себя ответственность за свою жизнь. Еще кризис сепарации может случиться тогда, когда ребенок, который вообще-то давно уже не ребенок, решит связать себя узами брака. Вредные тещи и злые свекрови как раз оттуда. Они не могут признать, что ребенок вырос, что он — отдельная личность и умеет жить сам. А поэтому продолжают наставлять, учить жизни, влезать, куда они просят, и всячески отравлять семейную жизнь молодых. Тут два варианта. Вариант первый. Если сам ребенок уже сепарировался, а родитель нет, тогда будут ссоры, склоки, ребенку придется отстаивать свое право на самостоятельность, спокойно и уверенно отстранять родителей от себя. Через некоторое время таких последовательных действий либо родители одумаются и сепарируются, либо конфликт дойдет до точки невозврата, и отношения будут испорчены полностью. Думаю, все знают семьи, где дети перестали совсем общаться с родителями. Вариант 2. Не только родитель еще не сепарировался, но и сам ребенок тоже. Очень частая ситуация, длиной во всю жизнь. Если встречаются у дочерей, то получается союз «мама плюс дочка», действующий против мужа дочки. В итоге семья разваливается, потому что третий, мужчина, явно лишний. У женщин такая история частая. Дочь вышла замуж, родила ребенка, потом ее мать и она сама отстранили мужа от ухода за ребенком. Потом он стал плохим, неугодным, слабаком, тряпкой. Потом дочь разводится с мужем и продолжает с мамой воспитывать своего ребенка. Таких семей, где вместо мамы и папы – мама и бабушка – миллионы. Хоть сепарация и не произошла, но им хорошо живется, потому что это взаимно. Если сепарация не произошла у мамы с сыном, то он вообще вряд ли когда-нибудь женится. Несепарировавшихся мужчин видно сразу. Даже внешне они выглядят как большие дети. Они не хотят серьезных отношений, долго живут с мамой, могут иметь отношения только ради секса, потому что секс – это единственное, что мама ему дать не может. В остальном именно мама – главная женщина его жизни, его главная любовь, причем взаимная и безусловная. Зачем жена-то тогда? Мамам такой вариант тоже чаще всего нравится. Сыночка рядом, хороший, заботливый, умный, жаль только не женится никак. Мама очень расстраивается, что ее ребенок никак не наладит личную жизнь, но не понимает, что это происходит именно из-за нее. Причем часто такие мамы продолжают мыкать даже с 40-летними сыновьями. «Нам такая невеста не подходит» и тому подобное. Вот еще типичные фразы несепарировавшихся родителей о своих детях. «И когда он уже станет взрослым? Пора бы уже начать самостоятельную жизнь. Я устала его тянуть на себе». И тут же. «Да как он без меня проживет? Он даже носки себе постирать не может. Он вообще ничего не умеет, готовить не умеет, с голоду помрет». Чувствуете? Несепарировавшихся людей видно еще и по бесконечным поискам себя. Они постоянно меняют виды деятельности, никак не могут встать на ноги, да и не очень-то стремятся. Родители все равно не примут их успеха и самостоятельности. Иногда не сепарировавшиеся люди уходят в алкоголизм и наркоманию. Так они получают свою дозу свободы, которую родители не дают. Все знают об историях «сын-наркоман и гиперопекающая мать» или «мать-алкоголика». При этом один из самых простых рецептов, как помочь ребенку справиться с зависимостью, оставить его в покое. Да-да, не бегать за ним с тазиком и не прятать от него шприцы, а просто уйти, перестав заботиться. Получив долгожданную свободу, ребенок получит шанс на избавление от зависимости. Если сепарация не произошла полностью, то это точно будет мешать личной жизни взрослого человека, его серьезным отношениям, его вступлению в брак и самому браку. Очень часто при проблемах в семье копать нужно в сторону родителей. Отделились ли они? Отделились ли вы? Как определить, что сепарация произошла полностью в двустороннем порядке? Понять это очень просто. Когда вы с родителями поменяетесь местами, или, как говорят психологи, усыновите своих родителей. По-настоящему взрослым человек становится тогда, когда он может испытывать к родителям глубокое чувство благодарности, независимо от того, что они с ним делали в детстве и продолжают делать сейчас. Он может поклониться в ноги всему своему роду и сказать спасибо за то, какой он есть. Комментарий подписчицы. У меня мама гиперопекающая. У нас всегда отношения непростые были. Мы как-то не общались даже пару лет и все равно начали заново. Я наивно полагала, что уже давно зависимость прошла, во всяком случае с моей стороны, но ничего подобного. Только сейчас, к 30 годам, я сознательно отделилась. Причем физически мы не живем вместе с моего 20-летия. До этого, к сожалению, пришлось пока сократить общение, напор силен. И это мешает в развитии очень, так как поддержка есть, но не в силе, что ты можешь, а в слабости мы справимся. По поводу личной жизни подтверждаю, все быстро нормализовалось, как только я выбрала сепарироваться. Жаль, что с той стороны пуповина так и держится. Зачем я рассказываю это вам? В книге про детей пишу о взрослых. Потому что ваш ребенок тоже когда-то станет взрослым. Вы хотите для него такого будущего? Потому что если вы сами еще от родителей не сепарировались, то вы слишком рискуете повторить со своим ребенком тот же опыт. И дело не в самостоятельном кормлении, одевании и купании. Дело в ответственности, которую вы берете за свою жизнь на себя и своим примером учите этому своих детей. Многие родители путают самостоятельность ребенка и его навыки самообслуживания. Они заставляют малыша самостоятельно одеваться, например, и очень гордятся этим. Как будто от того, кто надевал ребенку сапоги в 5 лет, зависит вся его жизнь. Постоянно в садике вижу: «Одевайся сам, я не буду тебе помогать, ты уже взрослый», говорят родители 3-летнему ребенку, думая, что это приведет его к самостоятельности. Хотя это лишь навык самообслуживания. Он и так разовьется, поверьте. В 15 лет ребенок уже не будет просить вас его одеть. Настоящая самостоятельность — это не умение натягивать колготки, а возможность выбора, надевать их вообще или нет, к примеру. Умение нести ответственность за этот выбор. Но именно такой самостоятельности родители детям не дают. Наоборот, перекрывают все возможные пути. Не разрешают самому выбирать, что надеть, что есть, с кем дружить, куда пойти, даже самому нарядить елку. В итоге вырастают люди, которые прекрасно умеют сами завязывать себе галстук, но не могут выбрать его без помощи жены. Люди, которые умеют сами вытирать себе попу, но не готовы брать ответственность ни за себя, ни за свою семью. Часто родители говорят: «Без меня ребенок в саду одевается сам, а когда я прихожу, начинает конючить, чтобы я его одел. Я не буду прогибаться, пусть знает, что мной нельзя манипулировать». Да разве ж он манипулирует? Дети до пубертата вообще манипулировать не умеют. Для этого нужен очень зрелый мозг. Не у всех взрослых такой есть, а вы про 3-летку. Просто за целый день в саду без вас он соскучился. И то, что оденете ребенка именно вы, для него долгожданная возможность получить тактильный контакт с вами, вашу заботу. Когда я прихожу с детьми в сад и говорю: «Одевайся, идем домой», почти всегда они отвечают: «Хочу, чтобы ты и меня одела». В эти моменты, когда хочется разозлиться и сказать: «Ты уже большой мальчик, одевайся сам», я вспоминаю, что сама умею делать себе чай. Но если его заваривает мне муж, чай в 1000 раз вкуснее. Какое счастье, что на мою просьбу сделать чай муж не отвечает. Сделай сама, ты уже взрослая девочка.